Из гостиной не доносилось ни звука, и, войдя туда с подносом, Кейт застала Кэрол, сидящей на стуле с напряженно прямой спиной и уставившейся на сцепленные руки. Как только Кейт поставила поднос на стол, Кэрол налила себе в чашку молока, обхватила ее ладонями и жадно отхлебнула, сутулившись, как старуха. Странно, что сейчас она выглядит более сметенной и хуже владеющей собой, чем во время их первой встречи, когда они перебросились несколькими словами у нее на кухне. Что же с тех пор произошло такого, что заставило ее обмануть доверие Бероуна и вызвало такую обиду и горечь? Узнала ли она каким-то образом, что не упомянуто в его завещании? Но она наверняка на это и не рассчитывала. Может, оказалось, что это значит для нее больше, чем она могла себе представить. Окончательное подтверждение того, что она всегда существовала лишь на периферии его жизни, а после его смерти вообще перестала официально существовать. Она-то считала, что была ему необходима, что в ее скромной квартирке, куда он изредка заглядывал, сосредотачивались для него мир и покой. Может, так оно и было, по крайней мере, на несколько вырванных из другой жизни часов. Но она не была ему необходима, ему никто не был необходим. Он делил людей так же, как и всю свою суперорганизованную жизнь, складывая в отдельные ячейки сознания, где они ждали, когда они ему понадобятся. А с другой стороны, — подумала Кейт, — так ли уж это отличается от того, как я поступаю с Алланом? Она понимала, нельзя напрямую спросить, что спровоцировало Кэрол на эту встречу. Да это и не было важно для следствия. Для него существенно то, что секрет Бероуна раскрыт, и что мотив Лампарта стал гораздо более определенным. Но что это дает им в действительности? Одна маленькая физическая улика стоит дюжины мотивов. Вопрос так и остался без ответа. Было ли у Лампарта и Барбары Бероун достаточно времени? Кто-то, то ли Бероун, то ли его убийца, мылся в церкви Святого Матфея 8 часов. Это подтверждают три человека, и ни у одного из них нет ни малейшего сомнения относительно времени. Значит, либо Бероун был жив 8 часов вечера, либо его убийца все еще оставался на месте преступления. В любом случае, невозможно представить себе, как бы мог Лампарт доехать до Черного Лебедя за 30 минут. Выпив кофе, Кэрол слабо улыбнулась. «Спасибо», — поблагодарила она. «А теперь мне пора уходить. Полагаю, вам нужно, чтобы все было изложено на бумаге?» «Да. Хотелось бы получить ваше заявление. Вы можете зайти в участок на Харроу-Роуд, там есть кабинет регистрации происшествий, либо приехать в Ярд». «Я зайду на Харроу-Роуд. Мне там не будут задавать еще каких-нибудь вопросов?» «Могут задать, но не думаю, что вас там надолго задержат». Подойдя к двери, они на секунду задержались, стоя лицом друг к другу. Кейт показала, что сейчас Кэрол сделает шаг, бросится к ней в объятия, и ее, не привыкшие к тому руки, возможно, сумеют обнять и успокоить ее. Вероятно, она даже найдет нужные слова. Но момент прошел, и Кейт решила, что сама мысль была смешной и дурацкой. Оставшись одна, она тут же позвонила Делглишу и, стараясь сдержать победные нотки в голосе, сказала: «Она приходила, сэр. Новых физических улик нет, но мотивы подозреваемых обрели большую определенность. Думаю, вы захотите съездить в Хэмпстед». «Откуда вы звоните? Из своей квартиры?» — спросил он. «Да, сэр. Я приеду через полчаса. Но звонок в домофоне раздался раньше. Я припарковал машину на Лэнсдаун Роуд. Не могли бы вы спуститься прямо сейчас? Он не спросил, можно ли ему подняться. Да она этого и не ждала. Ни один старший офицер не относился с таким уважением к частной жизни своих сотрудников, как Делглиш. Кейт считала, что это не столько благородство, сколько забота о неприкосновенности собственной частной жизни. Спускаясь в лифте, она подумала, что чем больше она узнает о Бероуне, тем больше он напоминает ей Делглиша, и вдруг испытала раздражение против обоих. Там внизу ее ждал мужчина, который тоже вполне мог стать причиной глубокого горя для женщины, имей она неосторожность полюбить его. И Кейт похвалила себя за то, что, по крайней мере, успешно борется с искушением.